Глава 11. Загонщики пошли дружно, бодро покрикивая, постукивая палками по стволам деревьев. Звонкий перестук спугнул утреннюю тишину. Из ближнего березняка, шумно хлопая крыльями, взлетела стайка тетеревов. Крупные черные птицы заложили вираж над зимним лесом и расселись на высоких березах за болотом. Стрелков я не видел, но знал, что сейчас они все подобрались, еще раз проверили патроны в стволах и теперь всматриваются в неподвижную чащу, ловя взглядом малейшее движение, которое может выдать зверя. Под подошвами сапог хрустел замерзший, покрытый ледяной кочкой, мох. Я тоже покрикивал и стучал по стволам палкой, и тоже напряженно всматривался вглубь леса, надеясь заметить уходящего зверя. Это было ни к чему. Загонщик не имеет права стрелять. Даже если зверь уходит в сторону от стрелков или бросается сквозь линию загонщиков, его можно только проводить взглядом. Но лось или кабан на загонщиков не пойдут. На такое способен только волк, умный и хитрый хищник, которого нелегкая жизнь научила всякому. Именно на этот случай у меня в стволах лежали две пули. На случай, если волк выйдет на меня и захочет прорваться. Я знал, что далеко в глубине леса чуткие уши лосей уловили стук и крики загонщиков. Звери насторожились и теперь отходят, прекращая пастись и поднимая кверху тяжелую голову. Если не торопиться, так мы постепенно и выдавим лосей на стрелков. Пройдя буквально 200 метров, я наткнулся на свежий кабаний след. Вот это везение! Кабаны были ближе к линии загонщиков, чем лоси. Значит, есть шанс, что к стрелкам они выйдут позже, когда лось уже будет добыт, и тоже попадут под выстрел. Еще через пару сотен метров я стал прибавлять шагу. В моих планах было выгнуть цепь загонщиков дугой и перекрыть зверям отход через фланги. Загонщик, который шел слева от меня, тоже прибавил шагу. Я видел, как мелькает между стволами берез его оранжевый жилет. С противоположного фланга раздался раскатистый выстрел. Кажется, стрелял генерал или Владимир Вениаминович. С такого расстояния точно понять было нельзя. Сердце неистово заколотилось. Азарт подгонял, заставлял прибавлять шаг, но я обуздал его. Через секунду грохнул второй выстрел, и почти сразу раздался невнятный крик. «Лось! Пошел!» «Лось дошел», — понял я. «Значит, дуплет был удачным. Первой пулей охотник остановил зверя, а второй добил. А облава только началась. Но теперь все предупрежденные стрелки высматривают в чаще кабанов, на которых у нас тоже есть аж целых 3 лицензии. Как-то еще в прошлой жизни одна знакомая спросила меня, «Неужели тебе не жалко убивать несчастных зверей?» Мы сидели в кафе, и в тарелке перед девушкой лежала куриная котлета. Что я мог ей ответить? Что охотники не только охотятся, но и заботятся о сохранении поголовья зверей. Что все добытое непременно идет в пищу. Что лицензия на отстрел зверя не просто покупается за деньги, а зарабатывается трудоднями в лесу. Что мужчине часто жизненно необходимо почувствовать себя охотником, добытчиком. Что тех, кто стреляет зверей для развлечения, презирают сами охотники. Увы, к моменту нашего разговора многое изменилось. Лицензию можно было просто купить. Охота в сопровождении егерей, загонщиков и собак стоила столько, что на эти деньги можно прожить несколько месяцев. Дальнобойные ружья с оптикой убили весь азарт скрадывания, позволив убивать зверя с огромного расстояния. Да, я ворчу. Ворчу, потому что помню, как в сентябре подкрадывался к стае уток, которая плюхнулась передохнуть в маленькое озерцо посреди непроходимого болота. Я полз по качающемуся моховому покрывалу, толкая перед собой ружье. Из-под мха выступала холодная вода, рукава, колени и живот промокли насквозь. Но я подобрался на дистанцию выстрела, и когда утки взлетели, метким выстрелом в лед сшиб одну. Она упала в воду, а лодки или собаки у меня не было, и тогда я разделся и полез в черную торфяную воду без дна. Потому что убитую или раненую добычу бросать нельзя. Неправильно. Еще два выстрела из середины стрелковой цепи. На этот раз торопливые, почти слившиеся в дуплет, и тишина. Черт, или промах, или зверь легко ранен и сейчас уходит в чащобу, а потом придется несколько часов добирать его. Еще выстрел с той стороны и веселый голос. «Кабан дошел!» Ага, кто-то из соседей подстраховал мазилу. Выстрел на моем фланге. Звучит громко, значит, стрелки уже близко. Пора кричать громче и давать сигнал к окончанию стрельбы. Но что же за зверь так упорно не хотел выходить под выстрелы? «Волк дошел!» — Значит, попала-таки в оклад волчья стая. И теперь одним серым на моем участке меньше. Это хорошо. Я уже взялся за ремень ружья, чтобы снять его с плеча, вынуть патроны и протрубить отбой, и вдруг увидел волка. Волк стоял, не шевелясь, он замер возле толстой березы, словно изваяние. Я не видел его движения, но почувствовал пристальный немигающий взгляд. Волк смотрел прямо на меня, словно оценивая, сумеет уйти или нет. Я остановился, потянул из-за спины ружье. В этот момент снова грохнул выстрел. Волк одним прыжком сорвался с места и полетел вбок, на свободное пространство. Его длинное серое тело словно стелилось над самой землей. Я вскинул ружье, поймал на мушку лобастую голову, дал упреждение. «Ну, давай, сверни на меня, уходи от линии стрелков!» Но волк так и бежал вдоль линии, пока не скрылся между деревьев. Стрелять было нельзя. Промах, рикошет, и пуля отлетит к стрелкам. Черт! Ну ладно, никуда ты не уйдешь. Наступает зима, и каждый твой волчий шаг будет отчетливо виден на снегу. Еще встретимся. Я переломил ружье, вытащил патроны и затрубил отбой. Лося, красавца весом в полтонны, добыл Владимир Вениаминович. Вот только рог у Сахатова был один. Второй он уже успел сбросить. Это несказанно огорчило психотерапевта. Он с безутешным видом расхаживал возле добытого великана. «Мечтал трофей в кабинете повесить. А это что? Единорог, мифический зверь». «Не расстраивайся, Володя», — подначивал его Георгий Петрович. «Рога в доме не к добру». Сам Георгий Петрович был молодцом. Метким выстрелом из зауэра он добрал кабана, которого легко ранил соседний номер. Причем сделал это не в торопях, а пропустив зверя за линию стрелков почти на предельной дистанции. «Еще есть умение», — улыбался Георгий Петрович. «Мой отец взял матерую волчицу. Зверюга размерами с немецкую овчарку лежала на земле, вытянув оскаленную морду и поджав лапы, словно и после смерти еще убегала от опасности. На желтых клыках застывала розовая пена. Выйдя к стрелкам, волчица шарахнулась в сторону, и пуля угодила ей точно под лопатку. Снег под волчицей таял, пропитываясь красным. В целом охота удалась. Подранков не было, а значит, уже сегодня охотники могли возвращаться в Ленинград с добычей. Кое-кто хотел заночевать на базе, отметить удачную охоту, но Тимофеев решительно отговорил мужиков. «Отметим непременно», — пообещал он. «Но недолго, и все вместе возвращаемся по домам. Автобус ждать не станет. Да и у Андрея Ивановича много дел». Принялись разделывать добычу. Ножи тупились от толстую лосиную шкуру, их приходилось часто править на оселке. Рог достался Валерию Михайлову. Он хотел честно выкупить его у Владимира Вениаминовича, но Беглов только махнул рукой. «Да забирай так. Зачем мне один рог?» «Вот! А я рукоятки для ножей сделаю!» Улыбался обрадованный Валера. «Черт!» — выругался отец. Он затеял снимать с волчицы шкуру, и теперь на его ладони с тыльной стороны кровил глубокий порез между большим и указательным пальцем. «Нож соскочил!» «У меня в рюкзаке на такой случай нашелся йод, бинты и перекись водорода. Тампоном с перекисью я остановил кровотечение, обработал йодом края раны и забинтовал отцу кисть. «Осторожнее надо, батя!» «Ерунда! До твоей свадьбы заживет!» «Приедем в Черемуховку, попрошу Трифона глянуть». «Да чего там глядеть? Царапина». «Царапина, не царапина, а нож не стерильный». Отправив отца к костру, я закончил снимать шкуру с волчицы. В рюкзак она не влезала, поэтому я свернул шкуру в рулон и крепко перетянул ремнем. «Только уговор, батя, скоблить и выделывать ее сам будешь, дома, мне некогда». Мы закончили разделку туш. Кабанью шкуру за ненадобностью оставили в лесу. От лосины отрезали только голени, на камус. Этими кусками шкуры с коротким жестким волосом удобно подбивать охотничьи лыжи, чтобы не откатывались назад при ходьбе. Мясо разделили на примерно равные куски по числу охотников. Несмотря на тяжелую ношу, к базе шли бодро, весело переговариваясь. Время едва перевалило за полдень, еще можно было наварить сытной мясной похлебки и отметить успех стопкой другой чего-нибудь крепкого. «Георгий Петрович», — обратился я к генералу, — «если хотите, поезжайте сейчас в Черемуховку. Ключ от дома я вам дам. Баня открыта, воды я вчера натаскал. Только захватите с собой отца и непременно загляните по дороге в медпункт». «А что?» — задумался Георгий Петрович. «И в самом деле, поедем, Володя?» Пока Андрей Иванович тут хлопочет, мы у него еду приготовим и баню натопим. — Поехали, Георгий Петрович, — пробасил Владимир Вениаминович. Я заметил, что на людях он никогда не называет генерала Жорой, а только по имени-отчеству. Рустам быстро забросил их тяжелые рюкзаки в кузов УАЗика. Отец хотел было остаться, помочь мне, но я был непреклонен. — Батя, поезжай с Георгием Петровичем и непременно покажи порез Трифону. В самом деле, повязка на руке отца промокла от крови. Сам я вернулся в Черемуховку, когда уже стемнело. Остановил машину возле калитки и прошел в вольер к нетерпеливо повизгивающим собакам. «Ну, ну!» — негромко говорил я, гладя псов по круглым холкам и уворачиваясь от розовых мокрых языков. «Накормили вас?» Возле дочисто вылизанных мисок валялись свежие обглоданные кости. «Значит, гости не поленились наварить собакам мясного варева». Я запер вольер и вдруг почувствовал, что очень устал за сегодняшний день. Ладонью сгреб с заваленки тонкий слой снега и присел, глядя на небо. Облака к ночи растащило ветром, в угольно-черной тьме ярко мигали звезды. Запах печного дыма плыл по деревне, хозяйки топили печи на ночь. Петли калитки скрипнули, я увидел темную широкую тень. «Трифон!» «Привет, Андрей. Добрался?» «Да, устал немножко. Пойдем к нам, поужинаем». «Спасибо. Я уже». «Отец к тебе заезжал? Ты посмотрел его порез?» «Ничего серьезного. На пару стежков я наложил. Через 2 недели пусть сходит в больницу, там снимут швы. Шрам, конечно, останется, но это пустяк». «Спасибо». «Пустяки. Я по другому делу». Он помолчал, а я внутренне напрягся. «Хорошо бы твоему отцу бросить курить». «Что-то серьезное?» — враз охрипнув, спросил я. «Пока нет», — ответил Трифон. «Но кое-что беспокоит. Анализы на онкомаркеры он когда-нибудь сдавал?» 4 месяца назад. «Вот как?» «Ага. Это я настоял». Я не видел причины скрывать от Трифона правду. Он и так знал обо мне достаточно. «В прошлой жизни он...» Я замолчал. «Сколько осталось?» — безжалостно спросил Трифон. — Еще 2,5 года. — Понятно. Что ж, сейчас никаких признаков нет, я бы заметил. Но анализы сдавайте регулярно, и пусть бросит курить. — Да как его заставишь? — с горечью спросил я. — Придумай. Если что, сразу сообщи мне. Договорились? — Хорошо. — Ладно, пойду я. Трифон поднялся с заваленки. «Завтра вставать рано. Работа. Спасибо, Андрей, что вытащил меня сюда из леса». Мы с Трифоном молча пожали друг другу руки. Рано утром я отвез отца в Волхов. Ему нужно было выходить на работу. А когда вернулся, генерал и Владимир Вениаминович сидели за столом. «Андрей Иванович», — без предисловий начал психотерапевт, «нам нужно обстоятельно поговорить». Не отвечая, я пощупал чайник, горячий. Налил себе чая в кружку, отрезал хлеба и положил на него кусок жареного мяса. Пододвинул табурет и тоже сел за стол. «Давайте поговорим». «Первый вопрос. Вы не передумали насчет сотрудничества?» «Нет, не передумал». «И по-прежнему нам доверяете?» «Да». «Тогда расскажите, что вы предлагаете». Я сделал глоток чая. «Я предлагаю создать что-то вроде небольшого общества людей, которые будут держаться вместе. У каждого из нас есть родные и близкие. Есть полезные связи, которые могут пригодиться, когда наступят трудные времена. Если мы будем держаться вместе, действовать организованно, у нас гораздо больше шансов пережить то, что случится, без больших потерь». «Согласен», — кивнул Георгий Петрович. «Впрочем, об этом мы говорили и в прошлый раз. Ваше предложение очень разумно, но у нас недостаточно информации. Пока мы знаем о будущем только с ваших слов, обрывки, клочки, смутная общая картина и очень мало конкретики». «А чего вы хотите?» — спросил я, прямо глядя на генерала. И тут заговорил Владимир Вениаминович. «Послушайте, Андрей Иванович, изучением памяти физиологи занимаются уже долгие годы. Они установили массу любопытных фактов. В частности, известно, что человек никогда не забывает то, что видел или слышал. Даже если сознательно он не может вспомнить какую-то информацию, все равно она надежно хранится в его памяти, и специалист способен эту информацию извлечь. А вы специалист? Я не спросил это, а сказал утвердительным тоном. Да, я специалист, кивнул Владимир Вениаминович. Сразу хочу предупредить, если вы согласитесь, понадобится не один сеанс, и даже не 10. Возможно, нам придется несколько раз возвращаться к важным моментам вашей жизни. И да, я буду знать о вас абсолютно все. И о прошлой вашей жизни, и о теперешней. Если вы доверитесь мне, то доверитесь полностью. Готовы? Что ж, вот он и наступил, момент выбора. Я неторопливо жевал мясо, запивая его горячим чаем, а генерал и Владимир Вениаминович молча ждали моего решения. Наконец я доел и поставил чашку на стол. «А вы сможете сделать так, чтобы я снова помнил то, что вы раскопаете в моей памяти?» «Вы уверены, что это вам нужно?» Вопросом на вопрос ответил Владимир Вениаминович. «Ведь какие-то вещи мы забываем просто потому, что не в силах помнить их». Я покачал головой. «Неважно. Я хочу знать». «Ну что ж», Владимир Вениаминович сочувственно кивнул. «Не знаю, вспомните ли вы все, но обещаю, что честно расскажу вам все, о чем вы меня спросите. Годится?» «Годится. Когда начнем?» «Думаю, прямо сейчас».